«Это почему же?» — обиженно спросил Коля. «Мы испокон веку крестьяне». «Драчуны вы испокон веку», — насмешливо сказала Маша. «Ничему-то вы не хотите научиться до конца. Поверхностные вы какие-то. Прости за банальность, но не ошибается тот, кто ничего не делает». «Кто это так здорово сказал?» — удивился Коля. «Маркс?» Маша добродушно рассмеялась. «Глупый ты. Большой и глупый, Коля. Никуда я с тобой не поеду». «Уеду один», — угрюмо сказал Коля. «Нет», — она вздохнула. «Ты никуда от меня не уедешь. Ни от меня, ни от своего дела». В дверь постучали. На пороге появилась Маруська. Обвела взглядом комнату, заметила раскрытый чемодан. «Уезжаете?» «Да вот», — Коля смущенно пожал плечами. «Думаем». Маруська в упор посмотрела на него. «Не стыдно?» «Стыдно», — согласился Коля. «Внизу машина, поехали», — сказала Маруська. «Обещаю. О том, что видела, никому ни слова». «Спасибо, Маруся», — кивнула Маша. «Это минута слабости. Прости его». «Гриша тяжело ранен», — произнесла Маруся ровным, каким-то бесцветным голосом. «Говорят, насмерть он ранен». Она зарыдала. В ожидании, пока конвойный приведет Муську, Коля снял трубку и позвонил в Мариинку. Ответила дежурная сестра. Она выслушала Колю и долго молчала. «Говорите, девушка», — не выдержал Коля. «Ну чего вы в самом деле? Мы ведь не барышни нервные». «Умер ваш товарищ», — ответила сестра. 5 минут назад. Проникающее пулевое ранение. Поражен левый желудочек сердца». Она что-то еще говорила, но Коля уже бросил трубку. «Гибли товарищи. Умирали от бандитских пуль. От ударов ножом из-за угла. Лучшие друзья. Веселые, добрые. Всей душой и телом преданные святому делу революции. Гибли один за другим. Словно в страшной, безжалостной мясорубке, которая неумолимо затягивала их под свои отточенные, холодные, безразличные ко всему ножи». Вошел Бушмакин, увидел Колю и молча поправил сползшую с рычага трубку. «Пантелеев там засаду оставил. Наглеет с каждым днем, подлец». Гриша первым шел. «Не надо, батя», — попросил Коля. Он взял себя в руки и добавил: «Сейчас Муську приведут». «Надеюсь я на этот разговор, батя. План такой. Если Муська нам поверит, если мне удастся настроить ее должным образом, Раису придется выпустить». «Притоносодержательницу?» — раздраженно спросил Бушмакин. «А закон? Его по боку?» «Я все понимаю», — сказал Коля. «Поймите и вы. Раиса — единственный и очень тонкий ход пленки. А Муська около нее. Понятно?» «Все понятно», — кивнул Бушмакин. «Но Раису после того, как она побывала у нас, а тем более Муську, Пантелеев близко к себе не подпустит». «Я рассчитываю на то, что в ближайшие несколько часов он не узнает об их аресте. Нас никто не видел, ни соседи, ни во дворе. А когда бабы выйдут отсюда, они обе будут молчать о том, что были здесь. Они знают, Лёня». «А как объясним прокурору освобождение Раисы?» Бушмакин продолжал слабо сопротивляться. «Она же преступница». «Просто объясним», — сказал Коля. «Конкретных улик, бесспорных доказательств у нас против Раисы, как притоносодержательницы или скупщицы краденого, или соучастницы Ленки, нет. А по обоснованным предположениям санкции на арест не дают, нужны доказательства. Прокурор это тоже знает». «Убедил», — кивнул Бушмакин. «Если все получится, звякни, я дам команду, Раису выпустят». Бушмакин ушел. Постучался конвоир, вел Муську. Она осмотрелась и села, нагло закинув ногу на ногу. «Что решила?» — спросил Коля. «А чего решать?» Она нервно улыбнулась. «Стойку буду держать, начальник». «Ваша настоящая фамилия?» «Муська, начальник». Она нахально уставилась ему в глаза. «Толмачева Мария Николаевна. Проживаете Сергиевская улица, дом 4, квартира 2, сказал Коля. Род занятий...